Расставив ноги в обвисших на коленях бриджах, Портнов вперил в него острый, теперь уже открыто неприязненный взгляд и ждал. Сотникову было чертовски трудно. Казалось, опять уходит сознание. Он обливался холодным потом и мучительно подбирал слова для ответа, чувствовал, что это будут последние его слова. Правая рука следователя медленно потянулась к пресс-папье на столе. «Ну?» «Сволочи!» Не найдя ничего другого, выдавил из себя Сотников. Следователь несколько поспешнее, чем надо было, схватил пресс-папье и пристукнул им по стулу, будто ставил последнюю точку в этом бескровном и тем не менее страшном допросе. «Будилу ко мне!» В коридоре зычно раздалось «Будилу к господину следователю!» После чего Портнов, обойдя стол, спокойно уселся в кресле. На Сотникова он же не смотрел, будто его и не было тут. Он закурил. Сдается, его миссия была закончена. Начиналось второе отделение допроса. Внешне стараясь оставаться спокойным, Сотников весь напрягся, как только отворилась дверь, и на пороге появился Будило. Вероятно, это был здешний полицейский палач, могучий, буйволоподобный детина с костлявым, будто лошадиная морда, лицом. Неприятно поражал весь его кретинический свирепый вид. Но особенно пугали вылезшие из рукавов большие косматые кисти рук, которыми впору было разгибать подковы. Наверное, по установленной здесь традиции, войдя, он с порога прицелился в жертву хмурым взглядом немного косивших глаз. «А ну!» — объятый слабостью, Сотников продолжал сидеть, отодвигая от себя что-то безусловно ужасное. Тогда Будило с многозначительной неторопливостью шагнул к стулу. Огромное ручище широко сгребла на запавшей груди Сотникова суконные борта шинели, напряглась и оторвала его от стульчика. «А ну, большевистская гнида!»